Глава 24. Новости прессы и жизни. В кабинете главы службы безопасности было стерильно, чисто и скучно. Даже бумаги на столе не лежали. Да что там бумаги, даже пылинки не осмеливались присесть на зеркально чистую поверхность. «Я что, арестована? Тогда бы вы сидели в камере. Тогда что я тут вообще делаю? Или вам нужен особый повод поговорить со мной?» Светлый маг поморщился, будто ему лимон в рот сунули. «Мне не нужен повод, чтобы разговаривать с подозреваемым». «И в чем же меня подозревают? Откуда у вас эти призраки? Что-то я не слышала, чтобы темная магия была под запретом». Сэр Персиваль снова скривился. Уже пора волноваться о его самочувствии. «Магических сил, что регистрирует мой выявитель, у вас точно недостаточно, чтобы материализовать блуждающий дух. А ваши призраки не просто видимы, но и способны контактировать с миром. Такого никто не видел уже 1000 лет». «Ах, сэр Персиваль, вы так наивны. Темные маги никогда не торопились демонстрировать свои секреты. А вы продемонстрировали. И что? Это не запрещено? А слуг моих вы уже давно видели и вопросов не задавали? Это пока ваши духи еду на стол подавали и пыль протирали. А теперь они стали мстить. Что-то по вам не было видно, что вы усомнились в правдивости преступлений того джентльмена». «Я и не усомнился». «Тогда вернемся к первоначальному вопросу. Почему я здесь?» Взгляд темно-золотых глаз впился в меня, пытаясь выявить все мои секреты. «Леди Шерри, вы представляете, что произойдет, если все несправедливо пострадавшие с того света начнут мстить? Справедливость восторжествует? Какой кошмар! Прекратите со мной пререкаться. А то что?» «Что?» «Ну, обычно после таких слов следуют угрозы. Вот, сижу, жду». Персиваль не сводил с меня глаз. Видимо, отчаявшись разгадать мои секреты, пытался найти мою совесть. Наивный. Совесть не находится даже у старых дев, что уж говорить про ведьму. «Леди Шерри, я могу попросить вас не устраивать нашествие мстительных призраков на столицу?» Наконец сдался он. «Можете». Я была благосклонна. «И?» «Просите». Внезапно сэр Персиваль оказался прямо передо мной и, выдернув меня из кресла, крепко сжал. «Вы понимаете, что бесите меня?» Я молча кивнула. «Зачем спорить с очевидным? Довела человека». «Что у вас такого? Кто вы такая?» Глаза мага зажглись безумным огнем, и он, не веря себе, провел пальцем по моей щеке. «Сэр!» — мой окрик не возымел воздействия. Персиваль лишь криво ухмыльнулся и впился в мои губы поцелуем. Я была так ошеломлена, что даже не оттолкнула его. Секунды его руки прижали меня к себе так крепко, будто пытаясь вдавить в свое тело. Я выплюнула его язык и попыталась вырваться, но силы были неравны. Если использовать магию, то он точно поймет, что я не так слаба, как регистрирует его прибор. «Оставьте меня!» Оторвавшись от моих губ, но не выпустив из объятий, Персиваль смотрел на меня безумным взглядом. «Вы арестованы, леди Мэри». «За что?» «Вы очаровали высокого чиновника. И за это вас надо запереть в камере». «Да». «Да», — он окинул меня задумчивым взглядом. «В камере будет хорошо. Просто идеально». «Вы с ума сошли? Может, вас Градургаш околдовал, и вы теперь на людей бросаетесь?» От имени древнего врага безопасник, казалось, пришел в себя. Глаза его потухли, но меня он не отпустил. «Вы играете с огнем, леди». «А вы с тьмой, сэр Персиваль?» В дверях его кабинета возник Максимилиан Тар. Безопасник медленно разжал руки. Казалось, он вовсе не хотел отпускать меня, и лишь присутствие некроманта заставило его это сделать. «Тар, вы удивительно вовремя». «Вижу», — ответ некроманта был сух и холоден. «Могу я договорить, леди?» «Договаривайте». Так как других кресел в кабинете не было, я же говорю, крайне неуютное место, Тар свободно облокотился о дверной косяк кабинета и принялся ждать. Все-таки мы с ним в чем-то похожи. «Наедине». «Нет». Этот простой ответ камнем упал между ними. повеяло холодом. Не хватало только магической дуэли из-за меня. Хотя было бы интересно посмотреть. Два могучих мага, свет и тьма, завораживает. Я задумчиво смотрела на обоих мужчин. «Деритесь», — одобрила я. «Что?» — оба в изумлении вытаращились на меня. «Я говорю, давайте магическую дуэль. Это романтично. Вон и сэр Персиваль мне уже неприличное предложение сделал». «Да?» — заинтересовался некромант. «И какое?» «Хочет запереть меня в камере и творить всякие непотребства», — сдала я светлого мага. Тот даже смутился, бедный. «Да, такие вещи звучат очень сладострастно наедине, а вот вытащи их на свет, и получается полная пошлятина». «Вот как, значит? Интересно», — протянул некромант и со вниманием посмотрел на безопасника. Сэр Персиваль отвернулся. Видимо, пытался взять себя в руки и не спалить тут все к темным богам. Все-таки родной кабинет. «И что вы ответили, леди Мэри?» «Не впечатлилась». «Хорошо». Некромант расслабился и даже повеселел. «Тогда заявляю вам официально, сэр Персиваль. Леди выбрала меня, и попрошу ваше поползновение к моей даме прекратить». «Даже так?» — развернулся безопасник. «Тогда вы будете в ответе за ее действия». «Буду». «И ответите на вопрос, откуда у нее такие особенные призраки?» «Новейшие разработки темномагического искусства». «Ваши, надо полагать». «Чего только не сотворишь ради любимой дамы». «А это демонстрация справедливости сегодня?» «Ах, сэр Персиваль, женские сердца такие нежные, сочувствующие». На этих словах некроманта Персиваль покосился в мою сторону. Видимо, искал, где у меня скрываются нежность и сочувствие. «Жаль, ей стало мертвую девушку, вот и помогла». «Это можно понять и простить. У вас, конечно, работы прибавилось». «Прибавилось». «Вот и разбирайтесь с этим, а нам пора». «Не годится распорядительнице императорского отбора невест долго пребывать в ваших стенах. Дурно влияет на ауру». И с этими словами Тар бодро взял меня под руку и вывел из кабинета. Причин нас задерживать у того не было, но под конец мы услышали неприятное «И когда свадьба?» Дверь за нами мягко захлопнулась. «Вы вовремя». «Поспешил, как только узнал, что вы остались наедине». «Так за меня беспокоились?» «Скорее за Светлого». Тар кратко подумал. «И еще за столицу. Вы же бы тут все разнесли». «Он сильный маг». «Вот именно. Можно сказать, я ему жизнь спас». «Но, увы», — некромант притворно вздохнул, «этого он никогда не узнает и не отблагодарит». Я рассмеялась. Было приятно признание моих сил, но в то же время я сама испытывала благодарность к некроманту. Он действительно появился вовремя и спас ситуацию. Я могла оказаться сильнее светлого мага, что тоже не факт, так как настоящие его силы мне неизвестны, но не хотелось бы разбираться с последствиями. А еще Тар так ловко ответил на все вопросы безопасника. Он ни разу не сказал, что призраки его детище, но дал возможность тому додумать самому выгодным для нас образом. Настоящий темный маг. Второй этап отбора прошел не так безупречно, как мне хотелось бы, было много событий и скандалов, зато не скучно. За завтраком, читая утренние газеты, мы с Васей узнали, что произошло с пламенем испытаний после того, как мы так внезапно ушли. «Смотри!» Вася не прожевал еще кусочек рыбного пирога, когда подпрыгнул на стуле от волнующей новости. «Пишут, что жандармы остались и заставили всех присутствующих пройтись вокруг костра. И знаешь что?» «Что?» Я налила себе еще чаю. «Его не прошел князь Меженов». «Да ты что, как интересно! И на чем же он попался?» «Такой сухой и чопорный человек должен иметь неприятные грешки». «Так и есть. Он тоже посещал тот бордель, ну, который с юными невинными девушками». «Каков мерзавец!» С этим нельзя было не согласиться. Как говорится, в тихом омуте злые демоны водятся. «А еще пишут, что барон Дендель попался на том, что отравил свою тещу. Будет суд. Однако есть смягчающие обстоятельства». «Какое это?» «Она была настоящей ведьмой». «Ведьма в тещах — это очень тяжело. Не каждый выдержит», — согласилась я. «Вот-вот». «А еще пишут, что виконт Талицкий сделал предложение леди Женевьеве. но герцог ему отказал. Еще бы. Когда с дистанции сошла княжна Меженова из-за подмоченной репутации отца, он теперь думает, что принц у него в кармане. Бедная девочка. Мне кажется, они были бы хорошей парой. Ну да, так ты и про принца с леди Чатори говорила. Однако же что? Отставка. Несмотря на сорванные трусики. Фу, Вася, не надо так говорить. А что, я за правду? А пишут что-то про семейку Трейсет? Пишут, что ведется расследование. Сына посадили в камеру, мать отпустили под домашний арест. А, смотри, он под наблюдением надзирателя Дина. Как мило. Вот все и встретились. Действительно удачно, кивнула я, намазывая круассан джемом. Есть еще что-то про отбор? Только туманная заметка, что в саду вдохновений было сделано еще несколько предложений руки и сердца. Но больше ничего неизвестно. Видимо, родители невесты ждут окончания отбора. Кого выберет принц? Да, и, честно говоря, даже я не знаю, чем закончится вся эта история. Тар навел туману, но ничего конкретного не сказал. Он же сказал, что будет выбрано чарующее. Пока все не завершилось, давай не будем загадывать. Тут слишком много переменных. С местью за Катарину все вышло превосходно. Теперь надо выяснить насчет старого возлюбленного Николетты. О нем должен был разузнать Николас Прайтас, но совершенно удивительным образом он не явился в сад вдохновений, хотя и обещал мне. Наверное, что-то случилось. Инквизитор все-таки человек слова. И я снова отправилась в замок Инквизиции. Место мрачное и неприятное во всех отношениях. От него веет той самой стариной, когда ведьм сжигали на кострах. Не самые приятные воспоминания. Хотя кабинет его высокопреосвященства мне нравился. В отличие от рабочего места безопасника, он уютен, да и чай там подают, а не угрозы. Как меняются времена. У инквизитора уютнее, чем у светлого мага. Кстати, что-то мне подсказывало, что, несмотря на обозначенную позицию некроманта, сэр Персиваль не оставит меня в покое. Ну да ладно, его проблемы. Я прибыла к замку, но меня не пустили. Не помогли ни посулы, ни угрозы. Служитель стоял намертво. Его преосвященство занят. Дело чрезвычайной важности, и он никого не принимает, даже близких и покойных родственников. Впервые все мои уловки не сработали. Что же так занимает высокого инквизитора, что он полностью изолировал себя от светской жизни? В раздумьях над этой загадкой я спускалась по ступеням внешней лестницы замка, тоже свой особый род издевательств над посетителями. Мало того, что вход находился настолько высоко над городом, что лестница вышла чрезвычайно длинной, так еще и сами ступени были построены неудобно. Шагать по ним было весьма затруднительно. Как увидела, что к боковому входу в здание подкатила карета службы безопасности. Из нее вышел сэр Персиваль и стремительно скрылся за дверью, которая была гостеприимно ему распахнута. Интересно, что-то мне подсказывает, что дело у него с инквизитором Прайтасом. И тот его точно примет. Я бы даже осмелилась поспорить, что главу тут ждали, в отличие от бедной старой девы. Я буду не я, если не докопаюсь до сути. Может, это меня и не касается вовсе, но любопытно же. Вокруг столько всего происходит, а я не управляю этим. Как-то не по себе даже. Задумавшись, не пора ли мне выйти на большую сцену, все-таки леди Мэри Шерри не тот персонаж, что будет заниматься политикой, я незаметно для себя оказалась возле ворот поместья Блэр. Что-то очень захотелось поговорить со старым хрычом. Вдруг он мне присоветует что полезное. Или принять венец, поуговаривает. Правда, принимать венец все еще не хотелось, но от чего-то обидно стало. Персиваль информацию от меня скрывает, Тар не договаривает. Я вся такая противоречивая. Хочу и не хочу власти одновременно. Ах, разбудили последние события во мне что-то. Но вот что, сама я не знаю. А поговорить со старым знакомым всегда полезно. Ворота ведьмовского поместья приветливо распахнулись для меня. Пока карета ехала по довольно длинной подъездной аллее, я увидела, как в кустах шиповника мелькнула детская матросская курточка. Наверняка это малыш Грегори развлекается. Надо познакомиться с ребенком. Так сказать, по-семейному отомстить. Старый хрыч в свое время научил меня многим шалостям, так что бабке пришлось несладко со мной. Надо бы вернуть должок. Держу пари, что в силу возраста и статуса старик далеко не всем проказам правнучку учил. В дверях вместо дворецкого меня встретила молодая красивая ведьма. «Владычица!» — она присела в глубоком реверансе. «Глава вас ждет». «Ого! Мой истинный статус здесь не секрет. А предвидение старика по-прежнему хорошо работает. Раз не успела я приехать, а меня уже ждут». Сиранус Блэр встретил меня в уютной гостиной, отделанной деревянными панелями. Сам он возлежал на кушетке среди многочисленных подушек, укрытый пледом. Неужели так возраст сказывается? «Приветствую тебя, старик». «И тебе не хворать, Зейфераночка. Ждал тебя». «Неужто предвидение?» «Скорее логика. Поживешь с мое и тоже так научишься». «Ойли, только не говори, что без предвидения совсем обошелся». «Ну, было кое-что. Поделишься?» «А тебе не очень уютно в этом образе, Зефираночка», — переменил он тему на неприятное. «Сложно сказать», — вздохнула я. «Понимаю. Не имется твоей натуре ведьмовской. И не столько она, сколько венец тебя зовет». «Честно скажу, я вовсе не уверена, что хочу этого». «Ну, подожди, посмотри, помучайся. Ждет тебя всякое впереди». «Говоришь так, будто точно знаешь». «Будущее сложно знать, все от выбора зависит. Один одно решает, другой другое, а ты...» «Что? Говори уже, хватит темнить». «Неясны видения мои. Одно могу сказать точно. Защиту ты поставила хорошую. Поможет это не только тебе, но и миру. Время даст, которого не было. Однако, вот всегда подвох есть». «Так как же без него? Гарантий-то нет». «И?» «Выбираешь не только ты. Другие тоже делают выбор». «Помог, ничего не скажешь». «Могу добавить только, берегись света и опасайся друга». «Ну, свет — это, положим, светлый маг Персиваль. А друг — это про кого?» Старик лишь развел руками. «Тут вообще непонятно. Ощущения такие странные. То ли друг, то ли муж, то ли бог. Действительно странно. И что-то было во всем этом перечислении знакомое. О делах мы больше не говорили. Вспоминали былое, много разных забавных случаев. Собрались еще члены семьи Блэр, устроили ужин добротный и вкусный. Появился юный Грегори. Я, как и положено, отомстила, посвятила его в разные каверзы, каким меня его дед научил. Все много смеялись, было хорошо и уютно. Поняла я, почему Блэры выбрали семью, а не силу. В домашнем очаге своя магия есть. Мне понравилось. Очень. Даже уходить не хотелось. Да меня и не прогонял никто. Наоборот, все были рады. Давно забытое чувство. Но все же я имела свой дом и свои обязательства. На обратной дороге, в карете, меня накрыло странное чувство. Как будто кто-то рвался ко мне. Тревога, волнение, злость. Эти чувства накрывали попеременно, но ощущались, как удары через толстую подушку. Вроде и бьют, но тебе не больно. Началось это, едва моя карета покинула поместье. Видимо, его родовая защита сдерживала чужое вторжение и длилась почти всю дорогу, пока некая сила не вмешалась и не отбила эти попытки. Меня накрыла волна чужой спокойной силы, и все закончилось. Подозреваю, что это маг Градургаша снова пытался ко мне прорваться. Но помогла не только защита на крови, но и некто очень могущественный. И этот некто был на моей стороне, надеюсь. А дома меня снова ждал сюрприз. В моей гостиной меня встретили Каролина в своем истинном облике и леди Чатори.